Оська спрашивает извозчика. «Ваша лошадка тоже какао пьет, да?» «Бегу, мчусь в гимназию. Они ведь еще не знают, я первый. Раздевшись, влетаю в класс и, размахивая на ремнях ранцем, ору: «Ребята, царя свергнули!» Цап-царапч, которого я не заметил, закашлившись и краснее, кричит: «Ты что, с ума сошел? Я с тобой поговорю, ну, живо на молитву в пары!» Но меня окружают, меня толкают, расспрашивают. Коридор гулко ритмично шаркает, классы становятся на молитву. Директор, сухой, выутюженный и торжественный, как всегда, промерил коридор выутюженными ногами. Зазвякали латунные бляхи, стихли. Батюшка, черный, как клякса в чистописании, надел епитрахиль. Молитва началась. Мы стоим и шепчемся. Неспокойно в маренговых рядах, шепот. А в Питере-то революция. Это наверху, где Балтийская на карте нарисована. Ну да, здоровый кружок, на немой карте и то сразу найдешь. А там, историк рассказывал, Петр Великий на лошади. И домище больше церкви. А как это, интересно, революция? А это как в 1905-м году, когда с японцами война была. Народ и студенты по улицам ходили с красными флагами, а казаки крючки их нагайками и стреляли. Вот собаки-негодяи. Эх, сегодня письменный опять пару влепит. Плевать. Еже еси на небеси. Вот тебе и царь, поперли. Так и надо. Зачем войну сделал? Тише вы. А уроков меньше задавать будут. Во веки веков, аминь. Наследник-то в каком классе учится? Небось, кругом на пятках. Че ему, учителя не придираются? Ну, теперь и ему не до того будет. Наловит двоек доколов, узнает. Стоп. А как же генитив плюраль будет? Ну, ладно, сдуем. По рядам пошла записка. Записку эту написал Степка Атлантида. Потом эта записка вместе с Атлантидой попала в кондуит. На записке было: «Не пой, Боже, царя, передай дальше. От Луки святого Евангелия чтение». Робкий веснушчатый третьеклассник прочел, спотыкаясь, притчу. Инспектор подсказывал, глядя в книгу через его плечо. Последняя молитва: «Родителям на утешение, церкви Отечеству на пользу». Сейчас, сейчас, мы насторожились. Господствующие классы прокашлялись. Да, маленький длинноволосый регент из Троицкой высморкался торжественно и трубно. На дряблой шее регента извивалась похожая на дождевого червя сизо-багровая жила. Нам всегда казалось, что вот-вот она лопнет. Регент левой рукой засовывал цветной платок сзади, в разрез фалт лоснящегося сюртука. Взвивается правая рука с камертоном. Тонкий металлический зум расплывается в духоте коридора. Регент поправляет засаленный крахмальный воротничок, выуживает из него тонкую, будто ощипанную шею, сдвигает в козлы бровки и томно, в полголоса дает тон «Ля». Мы ждем. Регент вскидывается на цыпочки, руки его взмахивают подымающие. Дребезжащим, словно палец об оконное стекло, голосом он запевает: «Боже, царя храни!» Гимназисты молчат. 2-3 неуверенных дисконта попробовали подхватить. Сзади бендюк спокойно сказал, как бы записывая на память: «Так». Дисконты завяли, а регент неистово машет рукой перед молчащим хором. Наканифоленный его голос скрипит кобзой: «Сильный, державный». И тут мы не в силах сдерживаться больше. Нарастающий смех становится непередыхаемым. Учителя давятся от смеха. Через секунду весь коридор во власти хохота. Коридор грохочет. Усмехается инспектор. Трясет животом Цап-Царапыч. Заливаются первоклассники. Ревут великовозрастные. Хихикает сторож Петр. Только директор строг и прям, как всегда, но еще бледнее. «Тихо», — говорит директор и топает ногой. Под его начищенными щеблетами все как будто расплющилось в тишину. Только Митька Ламберг, коновод старшеклассников, восьмиклассник Митька Ламберг, тоже кричит: «Тихо! У меня слабый голос!» и запевает Марсельезу. На баррикадах. Я стоял на парте и ораторствовал. Из-за печки с Сахалина поднялись двое – лобазник Балдин и сын пристава Лизарский. Они всегда держались парой и напоминали пароход с баржей. Впереди широкий, загребающий на ходу руками низенький Лизарский, за ним, как на буксире, длинный черный Балдин. Лизарский подошел к парте и взял меня за шиворот. «Ты что тут звонишь?» – сказал он и замахнулся. Степка Гаври, по прозвищу Атлантида, подошел к Лизарскому и отпихнул его плечом. «А ты что лезешь, монархист?» «Твое какое дело! Балда, дай ему!» Балдин безучастно грыз семечки. Кто-то сзади в восторге запел. «Пароход баржу везет, батюшки! Баржа семечки грызет, матушки!» Балдин ткнул плечом в грудь Степку. Произошел обычный негромкий разговор. «А ну не зарывайся!» «Я не зарываюсь!» «А ты легче на повороте!» «А ну!» Наверное, от искр, полетевших из глаз Балдина, вспыхнула драка. В классе нашлись еще монархисты, и через секунду дрались все. Лишь крик дежурного «Франзель идет!» заставил противников разойтись по партам. Было объявлено перемирие до большой перемены. Большая перемена. Дивный был день, оттепель. На обсыхающих тротуарах мальчишки уже играли в бабки. И на солнце, как раз против гимназии, чесалась о забор громадная пестрая свинья. Черные пятна расплылись по ней, как чернильные кляксы по белой промокашке. Мы высыпали во двор. «Солнце — пропасть, а городовых ни одного!» «Кто против царя?» — сюда закричал Степка Гаври. «Эй, монархисты, сколько вас сушеных на фунт идет?» «А кто за царя? Дуй за мной! Бей голоштанников!» Это завизжал Лизарский. И сейчас же замелькали снежки. Началось настоящее сражение. Вскоре мне влепили в глаз таким крепким снежком, что у меня закружилась голова, и в глазах заполыхали зеленые и фиолетовые молнии. Но мы уже побеждали. Монархистов прижали к воротам. «Сдавайтесь!» — кричали мы им. Однако они ухитрились вырваться на улицу. Увлекшись, мы вылетели за ними и попали в засаду. Дело в том, что неподалеку от гимназии помещалось ВНУ, высшее начальное училище. С внучками мы издавна воевали. Они дразнили нас сизиками и били при каждом удобном случае. Надо сказать, что в долгу мы не оставались. И вот наши монархисты, изменники, передались на сторону внучков, которые не знали, из-за чего идет драка, и вместе с ними накинулись на нас. «Бей, сизиков! Гони голубей!» — засвистела эта орава. И нас взяли в работу. «Стой!» — вдруг закричал Степка Атлантида. «Стой!» Все остановились. Степка влез на сугроб, провалился, снова вскарабкался и взял фуражку. «Ребята!» — сказал он. «Хватит драться! Повозились и ладно! Ведь теперь будет, как это, Лёлька, тождество! Нет, равенство! Всем гуртом, ребята! И войны не будет! Лафа! Мы теперь вместе!» Он помолчал немного, не зная, что сказать, потом спрыгнул с сугроба и решительно подошел к одному из внучков. «Давай пять с плюсом!» — сказал он и крепко пожал школьнику руку. «Ура!» — закричал я неожиданно для себя и сам испугался. Но все закричали «ура!» и захохотали. Мы смешались со школьниками. В это время сердито зазвонил звонок. Латинское окончание революции. «Тараканиус плывет!» — закричал дежурный и кинулся за парту. Открылась дверь. Гулко встал класс. Из пустоты коридора, внося с собой его тишину, вошел учитель латыни. Сухой и желчный, он зашел на кафедру и закрутил торчком свои тонкие тараканьи усы. Золотое пенсне, пришпорив переносицу, прогалопировало по классу. Взгляд его остановился на моей распухшей скуле. «Это что за украшение?» Тонкий палец уперся в меня. Я встал. Безнадежно унылым голосом ответил. «Ушибся, Вениамин Витальевич, упал». «Упал. Текс-текс, бедняжка. Ну-ка, господин революционер, маршируй сюда, такс, красота. Полюбуйтесь, господа. Ну, что сегодня у нас задано?» Я стоял, вытянувшись перед кафедрой. Я молчал. Тараканиус забарабанил пальцами по пюпитру. Я молчал тоскливо и отчаянно. «Так», — сказал Тараканиус, — «не знаешь, некогда было. Революцию делал. Садись, единица, дай дневник». Класс возмущенно зашептался. Ручка, клюнув чернила, взвелась, как ястреб, над кафедрой, высмотрела сверху в журнале мою фамилию и в клетку, как синицу, за четверть в этот год большую единицу поставил педагог. На Сахалине за печкой они, монархисты, злорадно хихикали. Это было уже невыносимо. Я громко засопел, класс демонстративно задвигал ногами. Костяшки пальцев стукнули по крышке кафедры. «Тихо! Это что такое? Опять в кондуит захотелось? Распустились!» Стало тихо, и тогда я упрямо и сквозь слезы сказал: «А все-таки царя свергнули!» Романов Николай вон из класса. Последним уроком в этот день было природоведение. Преподавал его наш самый любимый учитель, веселый, длинноусый Никита Палыч Камышов. На его уроках было интересно и весело. Никита Палыч бодро вошел в класс, махнул нам рукой, чтобы мы сели, и, улыбнувшись, сказал: «Вот, голуби мои, дело-то какое, а? Революция! Здорово!» Мы обрадовались и зашумели. «Расскажите нам про это, про царя!» «Цыц, голуби!» — поднял палец Никита Палыч. «Цыц! Хотя революция, а тишина должна быть прежде всего». «Да-с. А затем, хотя мы с вами и изучаем сейчас однокопытных, однако о царе говорить преждевременно». Степка Атлантида поднял руку. Все замерли, ожидая шалости. «Чего тебе, Гавря?» — спросил учитель. «А в классе курят, Никита Павлович». «С каких пор ты это ябедой стал?» — удивился Никита Павлович. «Кто смеет курить в классе?» «Царь», — спокойно, нагло заявил Степка. «Кто-кто?» «Царь курит, Николай II». «И действительно, в классе висел портрет царя. Кто-то, очевидно, Степка, сделал во рту царя дырку и вставил туда зажженную папироску. Царь курил». Мы все расхохотались. Никит Палыч тоже. Вдруг он стал серьезен, необычайно, и поднял руку. Все стихли. «Романов Николай!» — воскликнул торжественно учитель. «Вон из класса!» Царя выставили за дверь. Степка агитатор. Двор женской гимназии был отделен от нашего двора высоким забором. В заборе были щели. Сквозь них на переменах передавались записочки гимназисткам. Учителя строго следили за тем, чтобы никто не подходил близко к забору, но это мало помогало. Общение между дворами поддерживалось из года в год. Однажды, расшалившись, старшеклассники поймали меня на перемене, раскачали и перекинули через забор на женский двор. Девчонки окружили меня, готовы расплакаться от смущения, и затормошили. Через 3 минуты начальница гимназии торжественно вводила меня за руку в нашу учительскую. Вид у меня был несколько живописный, как у Кости Кончара, городского дурачка, который любил нацеплять на себя всякую всячину. Из кармана у меня торчали цветы, губы были в шоколаде, за хлястик засунута яркая бумажка от шоколада «Гала Петер». В герб вставлено голубиное перышко. На груди болтался бумажный чертик. Одна штанина была кокетливо обвязана внизу розовой лентой с бантиком. Вся гимназия, даже учителя и те, чуть не лопнули от смеха. С тех пор я боялся близко подходить к забору.